До Белоруссии оставалось немного, как говорится, рукой подать. Но маршрут рейда пролегал не строго на север, а на северо-восток, в направлении Пинских лесов. Там, по слухам, действовали несколько крупных партизанских отрядов. Тем временем гитлеровцы, встревоженные действиями партизан Шковороды и Бориса, бросились преследовать их довольно значительными силами. Партизаны были вынуждены занять оборону на небольшом островке среди непроходимых болот. К островку тянулась лишь узкая полоска твердой земли. На этом перешейке и начались атаки фашистов. Партизаны держались стойко. Пулеметный огонь косил атакующих. В конце концов, гитлеровцы решили взять партизан измором, блокировать островок, для чего перекрыли заслонами перешеек и все тропы, ведущие к болоту. Но этим они лишь рассредоточили свои силы. Ночью объединенный отряд вырвался из кольца в самом неожиданном для карателей месте. Потери отряда – двое убитых, несколько раненых и брошенный обоз. Гитлеровцам же их бесплотные атаки обошлись намного дороже. 70 фашистов было убито, а больше сотни отправились в госпиталь. Еще после 1-2 переходов мы почувствовали влажное дыхание Пинских лесов. Вот она, Белоруссия, героическая, непокоренная, как ее родная сестра Украина. Партизаны здесь отважно действовали по всей республике, не давая житья оккупантам. И вот теперь, рядом с белорусами, плечом к плечу с ними, начали драться с врагом волынцы. Враг-то ведь общий, цели общие. Вскоре гитлеровцы предприняли очередную карательную экспедицию силами войск и полиции. Для партизан наступили тяжелые дни. Но как ни трудно было местным партизанам, а пришедшим с Украины оказалось гораздо труднее. Леса незнакомые, связи в ближайших селах нет. Ошибку допустили. Не следовало уходить из родных мест, задумчиво произнес однажды Шковорода. Да и плохо мы сделали, оставив Шацкий район без партизанского отряда. Возвращаться туда надо к зиме. Вот через месяц-другой и тронуться бы. Многие с ним согласились, и Шковорода тут же отправил обратно в Шацкие леса Трофима Глущука, Семена Рупинца и Николая Казака. Пусть пока запасают к зиме продовольствие, теплую одежду, восстанавливают связи с подпольщиками. Обходя стороной села, двигаясь только по ночам, пробралась отважная тройка в район Крапивников. Вот и Яринина могила, зеленеющая маленьким неприметным холмиком. Вот и старый лагерь, знакомые землянки. Глущук и его товарищи быстро принялись за дело. Они рассчитывали, что к октябрю вернется весь отряд, но по первому снегу пришло лишь 12 человек во главе с Иваном Подой по прозвищу Ташкент. «Где остальные? Где Степан Яковлевич?» – спросил Глущук. «Погиб Шковорода. Был тяжело ранен, через день умер». «Вечная ему память», — ответил, вздохнув, Иван и стал неторопливо рассказывать дальше. «Повоевать выдалось нам немало, трудно приходилось. Командовал отрядом Борис. И представь, под лицом оказался, трусом. Отобрал нас 12, всех, кто покрепче и лучше вооружен, да и говорит: «Вы со мной останетесь на зиму, а остальные могут идти кто куда хочет. Иначе всем гибель». В общем, объявил до весны перерыв в партизанской войне, а для собственной персоны хотел оставить охрану. «Да расстрелять бы такую гадину!» – вскипел Глущук. «Я так и сделал. Вот из этого автомата», – спокойно сказал Иван Пода. После казни паникера часть людей передали в одно из белорусских соединений, а группа Ивана – отправилась в Шацкий район. «Правильно сделали», – похвалил Глущук. «Людьми быстро обрастем. Было бы вокруг чего обрастать, а дел тут хватит». И верно, люди шли в отряд, и дел у него хватало. Снова связались партизаны с Георгием Ивановичем Головием. Жена бывшего матроса Татьяна Евтуховна пекла для отряда хлеб, обстирывала бойцов. Но вот однажды явился Голови в лагерь со всем семейством и сказал: –